В новой снеговой купели крещен вторым крещеньем я. Я так устал от ласк подруги на застывающей земле, и драгоценный камень вьюги сверкает льдиной на челе. И опять ужас и тоска покорно ожидаемого конца. Но посмотри, как сердце радо, заграждена снегами твердь. Весны не будет и не надо, крещеньем третьим будет смерть. Но есть еще немного лет, и в 1911-1912 годах выйдет его трехтомник, а в 1911 году Блок поедет путешествовать по Старому Свету. Франция, Бельгия, Голландия, Германия. В 1913 году, последнем году Старого Мира, он успеет съездить во Францию, на Бискайское побережье, которое навеет ему драму «Роза и крест». Романов не было, но, восхитившись дарованием и красотой актрисы Н.Н. Волковой и певицы Любови Александровны Дельмас, Блок посвящает им свои сборники стихов. Волковой «Снежную маску», цыганистая Дельмас, Кармен и арфы и скрипки. Великого поэта поняли только равные, такие же великие поэты. Анна Ахматова запечатлела его в последней ночи Серебряного века. И в памяти черной пошарив, найдешь до самого локтя перчатки и ночь Петербурга, и в сумраке ложь тот запах, и душный, и сладкий, и ветер с залива, а там, между строк, минуя и ахи, и охи, тебе улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи. А потом начнется война, и Серебряный век потеряет свой блеск, свою звонкость, свою роскошь, свою беспечность, свою счастливую праздность, потому что работа в охотку, работа интеллектуалов, работа не ради куска хлеба, не бремя, а творчество. А так работала вся элитарная интеллигенция. Так работали все поэты. В 1916 году ангела и полубога, кумира интеллигенции Блока, забревают в армию, эту райскую птицу, и он больше года служит в инженерно-строительной дружине, ничего в этом не понимая. Он вернется в мае 1917 года. Уже понадобится хлеб, и Блок загремит редактором стенографических отчетов в чрезвычайную следственную комиссию, расследующую деятельность царских министров, ни в чем не повинных. Будет ходить на допросы в Петропавловку, и это доведет его до невроза. Он еще пытается написать документальную книгу о последних днях императорской власти. Но Блок не Маяковский. Он насилует себя, надсаживается, выходит ерунда. Новый мир оказывается хуже старого, более пошлым, мещанским, более зверским. В осьмушках черного хлеба, в селедочных хвостах, в махорке и гоготе солдатни, в холоде нетопленных квартир, в насилии и терроре не было ни гармонии, ни романтики. Блок перестает писать стихи с 1916 года. Потом скажут, что он умер с голода. Ложь. Для большевиков он был слишком ценным заложником-сторонником. Горький подкидывал и маслица, и дровишек, и мучицы. Но музыки он подкинуть не мог. И сам ведь вскоре, написав несвоевременные размышления, уберется из своей революционной России. Блок перестал слышать музыку. Залпы «Авроры» и оскал гражданской войны и чрезвычаек оборвали аккорд. В 1918 году он хочет преодолеть тошноту, понять народ, и пишет статью «Интеллигенция и революция», где неумолимо и неудачно пытается оправдать новую власть. Интеллигенция плюс революция равно ГУЛАГ, и больше ничего. А врать Блок не умел. В 1918 году он наступит на горло своей песни и напишет 12. Дикий коктейль из бандитского шансона, отрывков из большевистских декретов и профанации христианства. Но опять-таки он не умеет лгать. И Христос в белом венчике из роз, у него идет впереди 12 бандюганов-красногвардейцев, как конвоируемый идет на расстрел. От Блока отрекутся самые близкие друзья – Гиппиус и Мережковский. Блок умрет так, как умирают только поэты. От горя, от отчаяния. Умрет раньше, чем расстреляют Гумилева. Его сердце разорвется 7 августа 1921 года. Соловьи не поют в клетках, а Россия становится клеткой. Вторым великим собратом, понявшим Блока, будет Пастернак. Блок на небе видел разводы. Ему предвещал небосклон большую грозу, непогоду, великую бурю, циклон. Блок ждал этой бури и встряски, ее огневые штрихи, боязнью и жажда развязки легли в его жизнь и стихи.